На стеллаже располагались собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма, коричневые Маркс и Энгельс, синий Ленин, под самым потолком вишневый неприметный Сталин. Книгами идущих вслед практиков и теоретиков, недавно еще всепобеждающего и единственно верного, а нынче никого и ничего не побеждающего и единственно неверного учения, отец отчего-то брезговал, не помещал их в опасно гуляющий над головой утюг-стеллаж. Глянцевые томики и брошюрки несерьезных, как западные триллеры, расцветок, вероятно, могли, по мнению отца, внести диссонанс в монолит учения. Смотрелись бы на стеллаже, как сорные васильки и лютики, а случись возврат к суровым временам, как куриная слепота посреди единообразного, но почему-то понятно почему, непрополотого литого свинцового поля. Им и было место на непрестижных полках в кладовке, в неорганизованной компании прочих печатных сорняков-однодневок, газет, журналов, еженедельников, старых и многочисленных новых, нечетко или излишне четко отпечатанных на толстой или тонкой, желтой или белой бумаге. Воистину, за сорняками было не разглядеть злаков. Предстояло собрать урожай не свинцовых, как обычно, зерен, но плевел. Кладовка была неиссякающим источником макулатуры. Леон едва успевал увязывать в пачки, обменивать на талоны, приобретать на эти талоны то железную маску, то Анжелику, да тут же в магазине и уступать желающим по рыночной цене. Каждый раз, входя в отцовский кабинет, Леон вонзал недоумевающий взгляд в пронизывающее время, подобные игле мешковину, переплеты. Они как будто были вечны, как будто были не книги, как будто существовали не для того, чтобы их читали. Сталин 50-го года издания выглядел несравнимо новее только что купленного, но уже гнутообложечного, газетно раздувшегося, серого, как борода, Бердяева. Оттого-то и само учение виделось Леону в цвете этих самых угнездившихся над головой отца томов, коричневым, темно-синим и вишневым. Он даже завел цветовой код развития учения, так сказать, спектральный его анализ. От коричневого – дерьма, через темно-синий – синяк, к вишневому – кровоподтеку. На вишневом учение временно приостановило развитие, стабилизировалось и закрепилось, воинственно отторгая все, что ни дерьмо, ни удар, ни кровь. Кто-то, правда, сказал Леону, что существуют черные тома собрания сочинений Пол Пот, но их, наверное, не успели перевести на русский. А может, перевести успели, да не успели издать, иначе бы они непременно были у отца, как, к примеру, фиолетовые тома Мао Цзэдуна. Черный гробовой цвет мог достойно увенчать учение. Да только мелковат в масштабах планеты оказался Пол Пот. Он был всего лишь предтечей настоящего завершителя учения, о скором приходе которого возвестил, но чье время еще не настало. Отца не обрадовало, что дядя Петя укрепил стеллаж. «Ну вот», — помнится, вздохнул он, — «теперь мне не умереть красиво. Я бы мог стать святым мучеником во славу марксизма, а ты, — ткнул он пальцем в дядю Петю, — все испортил». Леон хотел было возразить, что чего-чего, а мучеников во славу марксизма было предостаточно, но подумал, что отец имеет в виду иное, не безвинное и, следовательно, не святое, а сознательное и, следовательно, святое мученичество. Безвинное мученичество не в счет. Это воздух марксизма. Когда не марксисты перестают безвинно мучиться, задыхающимся марксистам являются странные мысли о падающих на голову стеллажах. Узнав, что дядя Петя решил податься в фермеры-арендаторы, вспомнив, что у него золотые руки, что трезвый он работает, как заведенный, Леон подумал, что, укрепив над головой отца первый, дядя Петя вознамерился укрепить уже над головой страны второй стеллаж. Кормить страну, предварительно не очистив ее от налипшего коричневого дерьма, не утишив примочками чудовищных синяков, не подсушив мокнущих под вишневой коркой ран, было все равно, что кормить странного, вечно голодного больного, который чем ему хуже, тем ненасытнее до жратвы и воровства, и тем злее ненавидит того, кто его кормит, тем изощреннее ему вредит, мешает себя кормить.